Но носки от трения в мокрых сапогах сгорают начисто, образуя на пятке дыру. Ты переворачиваешь носок дырой вверх, и через час он сгорает, и ты его выбрасываешь, надевая запасной. Две пары уже выброшены в реку. Мы приходим в Снежное. Нас переодевают и щедро угощают горячительным. Наутро ни у кого нет даже насморка. Вот он, целительный климат тундры. Запись в дневнике. Мы мерзнем и мокнем, но это наши лучшие дни. Отдохнув в Снежном, мы продолжили свой поход по маршруту Краснина, Американская кошка. Было много солнца, прозрачной воды и безлюдных мест, тишины и работы, когда не думалось об отдыхе. Были птицы и рыбы, и звери, и красная ягода смородина, и белые грибы, и черный камень обсидиан. А еще редкие встречи с людьми, с незнакомыми и со старыми друзьями. И все эти неожиданные встречи – самое дорогое в пути. В Анадыре мне один старый приятель говорил, как он отговаривал своего товарища. «Но чего ты торопишься в Европу? Чего ты в Париже не видел? Эйфелеву башню, так ее завтра по телевизору покажут. А на Врангеле ты бывал, а на Командорах, а на Камчатке, в Карелии тоже не был, а на Домбае. Ну, мне тогда с тобой не о чем разговаривать. А видел ли ты, какая грустная поза у медведя, когда он сидит на берегу и ловит рыбу? Не видел. Так о чем же ты расскажешь в Париже? О том, что здесь холодно и пурги? Так это они и без тебя знают». После тундры непривычно слушать свои шаги на твердых анадырских улицах. И поневоле обращаешь внимание на следы, оставленные навечно в бетонке улицы Отке. Вот женская туфелька, вот мужской сапог, вот копыта лошади, а вот след собаки. В Голливуде для того, чтобы перед музеем кино оставить в бетоне свой след как автограф, надо быть Мэрилин Монро, Бриджит Бардо или, на худой конец, Марчелло Мастрояни. А в Анадыре обессмертиться может любая собака в прямом смысле. Останься наедине с водой и лесом, и ты многое поймешь. Я знаю, что скоро снова буду собираться туда. А сейчас между рюкзаками возится маленький мальчик Данилка. «Вырастай-ка поскорей», — думаю я, «пока на земле есть еще места, где кроме нас редко кого встретишь». Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Ноябрь 2012 года. Читала Саша Жукова.